Я допивал кофе, когда увидел проезжающего на велосипеде мальчика, который развозил утренние газеты. Он сунул наш ящик «Калифорния Таймс», которую мы выписывали. Я сходил за газетой и быстро нашел там заметку об убийстве Горди. Ее запихнули куда-то на третью полосу. В заметке лишь кратко упоминалось, что управляющий универмага Велком был застрелен у себя дома. Тело обнаружила близкая знакомая Горди, мисс Фреда Хейвс. Расследование поручено лейтенанту Голстейну, который заявил, что убийство произошло между 8:30 и 9 часами вечера. Мотив убийства неизвестен. Что ж, с первого взгляда было ясно, что убийство не особенно заинтересовало газеты. Фреда Хейвс – близкая знакомая. Знала ли она, что Горди шантажист? Я взглянул на часы, 8:15. Пора идти в полицию и заявить о краже пистолета. Некоторое время я повторял слова, которые скажу им, потом вывел машину и поехал в город. По дороге я остановился, чтобы купить сигарет. Обычно я покупал их в холле гостиницы «Империал», так как там всегда легко найти место для стоянки. Пухлая добродушная продавщица из киоска достала две пачки сигарет, едва завидев меня. «Доброе утро, мистер Мэнсон», — сказала она. «Хорошенькое, я вижу, дела у вас творятся». «Вы правы», — заплатил я за сигареты. «В такое время одни жестокости на свете». «Да, да, верно», — она покачала головой. «Вы напишите об этом убийстве в вашем журнале». «Не думаю, в нем мало для нас интересного». «Ну, в вечерней газете наверняка расскажут больше. Знаете, мне кажется, убийство будет интересным и волнующим». Минуту-другую я обсуждал с ней происшествие, потом торопливо попрощался. «Надо же, меня ждет уйма работы, а я болтаю тут добрых 10 минут». «Точно. Тогда до свидания, мистер Мэнсон». Я поехал в редакцию. Джо Смол, ночной вахтер, уже собирался уходить, окончив дежурство. Увидев меня, он подошел. «Доброе утро, мистер Мэнсон. Я слышал, произошло убийство». «Да, теперь только такое и случается, сами знаете». «Верно, верно, так оно и есть», — он зевнул. «Сегодня вечером опять придется работать, мистер Мэнсон». «Видимо, да». «Значит, еще увидимся», — сказал он и ушел. Я смотрел ему вслед, пока вахтер не скрылся из виду. Потом задним ходом въехал на стоянку и отправился в полицейское управление. Дежурил сержант Фред Джексон. Он поигрывал каким-то желтым формуляром и явно скучал. Это был коренастый парень среднего роста. Раньше, когда служил в автоинспекции, он пытался привлечь меня по обвинению в нарушении правил. Состряпал он его неуклюже. Обвинение пришлось снять, и он получил выговор. Приязни он ко мне не испытывал. При моем появлении черты его лица стали жесткими. «Доброе утро, сержант», — сказал я и подошел к перегородке. «Вам что-нибудь нужно? Я хотел бы заявить о пропаже оружия». Достав лицензию, я положил ее на перегородку перед сержантом. Он просмотрел ее, ковыряя при этом в ухе кончиком карандаша. Потом поднял на меня глаза. «Ну?» Я положил пистолет в ящик для перчаток, уезжая вечером с работы. Утром приехал в редакцию, открыл ящик, но пистолета там не оказалось. Он вынул карандаш из уха, осмотрел его и вытер. Потом пододвинул к себе какой-то бланк. «Фамилия и адрес». Как только я назвал Истлейк, он насторожился. «Вы живете в Истлейке?» «Я ведь уже сказал». «И у вас, значит, пропал автоматический пистолет 38-го калибра». «Правильно». Он указал толстым пальцем на скамью у стены. «Сядьте там. Мне некогда. Я просто хочу заявить о пропаже оружия, и этого достаточно, не так ли?» «Это вы так думаете. Сядьте там». Я не повиновался. Он злобно посмотрел на меня, потом передвинул рычажок интеркома. «Лейтенант, у меня тут человек, который живет в Истлейке и заявляет о пропаже автоматического пистолета 38-го калибра». «Ну так пошли его ко мне», — отозвался спокойный голос. Сержант указал на дверь. «Вторая дверь на втором этаже». Я поднялся наверх по бетонной лестнице, постучал, повернул дверную ручку и вошел. Лейтенант Эйб Голдстейн сидел в неуютном маленьком кабинете за обшарпанным столом. Время от времени мы с Линдой встречали его в гольф-клубе. Голдстейн прекрасно играл в бридж. Он был холостяком, и о нем говорили разное. Однако люди, хорошо его знавшие, утверждали, что у него есть только две страсти – полицейская работа и бридж. Мужчина лет 40 с серо-стальными глазами, большим выразительным носом и коротко остриженными волосами, черными как уголь. Его считали чрезвычайно способным и проницательным полицейским, без которого капитану Шульцу давно пришлось бы подать в отставку. «Добрый день, мистер Мэнсон. Это вы заявляли о пропаже пистолета?» «Да, я». «Здравствуйте, лейтенант». «Как поживает ваша жена?» Он предложил мне сесть. Я уселся напротив него. «Спасибо, неплохо. Послушайте, лейтенант, мне давно уже следовало быть в редакции. Нельзя ли как-нибудь ускорить дело? Я всего лишь хочу заявить о пропаже оружия». Я протянул ему свою лицензию. «После нападения на Митфорда мы с мистером Чендлером пришли к выводу, что мне не помешает обзавестись пистолетом. Вчера я получил его. Перед отъездом домой я положил пистолет в ящик для перчаток и больше его не видел. Только сегодня утром, приехав в редакцию, я обнаружил пропажу». Он пододвинул блокнот и взял ручку. «Погодите, давайте уточним, в котором часу вы вчера ушли с работы?» «Примерно в половине восьмого». «Вы сразу поехали домой?» «Нет, сначала я зашел в закусочную напротив редакции, а потом уже уехал домой». «Разве вы не ужинаете дома?» Он поднял глаза и приготовился записывать. «Обычно да, но вчера жена была у подруги». «Вы запирали машину?» «Нет, я знаю, что это небрежность с моей стороны. Сначала я положил пистолет в ящик, потом пошел поесть». Я торопился, хотел поскорее оказаться дома, меня ждала масса работы. «Значит, поужинав, вы поехали прямо домой?» «Да, дома я забрал почту и отвез жене к мисс Бауэр. Передал жене письмо, и мы немного поговорили. Жена собиралась ехать с мисс Бауэр в Даллас, так как у нее заболела мать. Потом я вернулся домой». «Машину вы оставили перед домом мисс Бауэр?» «Да». «Запертую?» «Нет». «Когда вы приехали домой?» «Пожалуй, без чего-то 9. Я поставил машину в гараж и сел за работу. Сегодня утром я остановился у гостиницы «Империал» и пошел купить сигарет. Машину оставил незапертой», — прервал меня Голдстейн. «Да. Когда подъехал к редакции, то увидел, что пистолета нет. Вот и отправился сюда». Лейтенант посмотрел на свои заметки. «Значит, ваша машина оставалась незапертой с момента, когда вы положили в нее пистолет, и до сегодняшнего утра, правильно?» «Да. Я понимаю, что поступил неосторожно, но у меня столько разных дел в голове, что я просто забываю запирать машину». «Это понятно. Вы делаете замечательный журнал. Так давайте повторим. Пистолет могли взять, когда вы ужинали, пока вы разговаривали с женой у мисс Бауэр, и когда вы остановились сегодня утром купить сигарет, правильно?» Он поднял на меня глаза. «Да». Он откинулся на спинку кресла. «Украденное оружие всегда вызывает у нас беспокойство, мистер Мэнсон». Он постучал ручкой по пальцу. «Я расследую убийство. Речь идет о вашем соседе Джесси Горди. Его застрелили из автоматического пистолета 38-го калибра». Он вдруг посмотрел на меня в упор, но я ожидал этого и проявил лишь подобающий случаю интерес. «Я читал об этом в сегодняшней газете. Мне непонятно, что вы имеете в виду, говоря о беспокойстве, которое вызывает у вас потерянное оружие. Очень сожалею о своей неосторожности». «Вы хорошо знали Горди?»